Глава 36. Ультиматум. Атмосфера под огромным куполом обсерватории царила безрадостная. Собравшиеся около стола Шипулина люди были мрачны и явно чего-то ожидали, пребывая в гнетущей тишине. Всего их было пятеро. Сам Шипулин, сидевший за столом и мрачно постукивавший по нему металлическими пальцами, Казаков, мрачно ходивший рядом, командовавший вылазкой лейтенант, и Михалыч, колдовавший над переносным терминалом. Ну и, конечно, сам Андрей, ощущающий себя настоящим Иудой под взором оставшихся 11 апостолов. Как ему казалось, было отчего так себя чувствовать. Механик, наконец, закончил свои манипуляции и устало откинулся на спинку принесенного для него кресла. «Ну что?» Шипулин с надеждой взглянул на него. «Каков ваш вердикт?» «Как вам сказать?» — начал Михалыч, почесывая затылок. «Совсем бесследно это дело не прошло, но все не так страшно, как нам показалось. Хотя, опять-таки, смотря для кого. Блок принял на себя не весь заряд, и потому большая часть областей данных цела, но некоторые восстановлению уже не подлежат. Что-то сохранилось лишь частично». «Сергей Михайлович», — прервал его речь Казаков, — «сохранились ли данные о кластерах и сроках их перезагрузки?» Старик кивнул, и все слегка расслабились. Все, кроме Андрея, теперь терзаемого вопросами, вызванными словами Михалыча. «Смотря для кого?» «Что же он имел в виду?» Шипулин заметил мрачный вид Свиридова и поспешил утешить его. «Не расстраивайтесь так, Андрей Павлович. В произошедшем нет вашей вины. Это лишь совокупность крайне неудачных обстоятельств. Если уж тут кому и следует повиниться, так это лейтенанту Котовскому, так глупо допустившему потерю контроля над потенциальным зараженным, что и привело к его нападению на вас». Лейтенант, фамилию которого Андрей услышал, как ни странно, впервые, пристыженно опустил голову. Он и правда нарушил инструкции, предусматривавшие тщательную изоляцию потенциальных зараженных, особенно облаченных в боевые костюмы. Но для Свиридова это было слабое обоснование для его собственной глупости. Надо же было додуматься пустить в перчатки костюма ток, когда в одной из них зажат этот чертов блок. Блок, являющийся едва ли не единственной возможностью реальной мести масочникам. Уродом, запершим их тут, стершим с лица земли базу. Андрей повернулся к Михалычу, взглянув ему прямо в глаза. «Какая информация пострадала?» «Я понимаю, о чем ты, Андрей». Михалыч опустил взор в пол. «Протоколы Немезиды частично повреждены. Я постараюсь восстановить их, но ничего не могу гарантировать». Свиридов кивнул, грустно усмехаясь. Вот и опять он беспомощен, как выброшенная на берег рыба. Теперь из-за его безобразной глупости все зависит от мастерства старого механика и его помощников. Что ж, иного выхода все равно нет. Шипулин кашлянул, привлекая к себе внимание. «Давайте для начала о главном. Капитан Горский, вы, я так понимаю, уже посмотрели интересующую вас информацию на диске. Раз так, просветите нас. Сколько дней осталось до следующей перезагрузки башенного перевала?» Механик снова открыл терминал и пролистал несколько заполненных данными таблиц. Выражение его лица не сулило ничего хорошего, и все заранее напряглись, ожидая дурных вестей. «До перезагрузки этого кластера, если мои подсчеты верны, примерно неделя в пессимистичном сценарии и полторы в оптимистичном. Точнее сказать не могу». «То есть времени у нас почти нет?» Шипулин сложил руки на груди, откидываясь на спинку стула. Взгляд его стал пустым и отрешенным. То ли эти известия так его шокировали, то ли комендант глубоко задумался, пытаясь разрешить возникшую проблему. «Ладно, господа, можете расходиться. Если возникнут умные мысли, милости прошу ко мне. Надо подумать». Андрей вышел за пределы обсерватории через главный ход, сразу погрузившись в вечернюю прохладу. Солнце уже скрылось за горизонтом, и лагерь освещали лишь немногочисленные скудные светильники, максимально экономившие ограниченные запасы энергии. Лагерь погружался в сон, и лишь от края плато, где располагались защитные сооружения, иногда раздавался оружейный треск. Бессмысленно. Какой смысл в отстреле пары-тройки особо наглых мертвецов, если на этой равнине их рассредоточены миллионы? На скалы они все равно не лезут, Слишком отвесное препятствие, даже для их нечеловеческой ловкости, силы и острейших когтей. Усталость потихоньку отравляла сознание. Андрей вспомнил, что ему выделили место в палатке офицеров. Нужно было пойти поспать. Направляясь туда, Свиридов заметил в полумраке странную фигуру, стоявшую к нему спиной в промежутке между палатками. Ну, стоит себе человек и стоит. Может, естественную нужду справляет. Андрею в любом случае пришлось бы пройти мимо него. Но когда он был уже в паре шагов, человек неожиданно обернулся, показывая закрытое черной тканью лицо. И Андрей увидел упирающийся ему почти в грудь ствол импульсного дробовика. Яростный визг оружия, и Свиридова во всей его броне швырнуло назад, опрокидывая на брезентовую поверхность палатки. Хрустнула опора, и ткань накрыла его словно сетью, лишая подвижности. Барахтаясь там, он услышал удаляющиеся звуки бега и закричал, что было сил. «Ловите! Ловите этого ублюдка!» Вокруг заголосили люди. Кто-то помог Андрею выпутаться из брезентового плена, и он увидел, что народу собралось уже прилично. Вокруг него стояло человек 20, из которых половина были хоть и в портках, но при оружии. Имелись и два бойца в костюмах, сосредоточенно озиравших округу. Один из них и помог Андрею встать на ноги, сразу перейдя к делу. «Лейтенант, что случилось?» «Тут был человек, иммунный, судя по всему. Когда я проходил мимо, он выстрелил из импульсника. Срочно обыщите тут все!» Он закрывал лицо куском черной ткани. «Да и дробовик — вещь приметная. Такие все на учете должны быть». Вооруженные люди разбежались вокруг в поисках таинственного нападавшего. Андрей, сон с которого как рукой сняло, подошел к тому месту, где стоял странный человек. Трава между палаток была подозрительно измята. Навевает воспоминания. Повинуясь порыву, Андрей засунул руку на крышу одной из палаток, пошарив в том месте, где брезент прогибался. Рука нащупала нечто прямоугольное, из-за чего по телу Андрея пробежали мурашки. «Опять?» «Только не опять. Только не тот проклятый маячок, проклятый предвестник гибели». Предмет показался на свет, заставив Андрея вздрогнуть. Это был не тот маячок, но явно другой предмет электроники, опознать назначение которого Свиридов самостоятельно не мог. Срочно нужно было увидеться с Михалычем и с Шипулиным. Если в их стане завелся изменник, общая погибель — лишь дело времени, и придет она не от перезагрузки кластера. Михалыч трудился над тяжелым костюмом, кое-как подстроенным под походный стенд. Андрей невольно вздрогнул, осознав, что это тот самый костюм, обладатель которого откинул сегодня днем копыта, не без его помощи. Отсоединенная рука валялась рядом. На металле все еще алела засохшая кровь. Заметив Андрея, механик отряхнул руки и приветливо махнул рукой, подзывая его ближе. «Андрей, неужто уже соскучился?» «Знатно ты, надо сказать, работки тут накинул. Экраны сгорели, как и мозги пациента. Приходится переставлять совсем уж разбитых, а это с таким дерьмовым инструментом задача нетривиальная. Чего мрачный такой?» Свиридов молча протянул ему непонятное устройство. Механик с интересом и некоторым подозрением посмотрел на него, словно прикидывая что-то в уме. «Бойся донайцев дары приносящих», — задумчиво протянул он. «И что это такое?» «Сам бы хотел знать. Чтобы ты понимал, на меня пару минут назад напали. Из импульсника в упор выстрелили. Сбежал этот гаденыш, а это было там, где он отирался». «Вот как? Ну давай посмотрим». Отойдя к стоявшему у стены столу, Михалыч уложил устройство на него и подтащил поближе малый сканер. Поползли строки непонятной Андрею информации. Исследование не продлилось долго. Пожав плечами, механик вручил находку обратно Андрею. «Даже не знаю, что тебе сказать. Это жужжалка. Собрана кустарно, но ничего особенного, равно как и опасного, в ней нет. Вещица, конечно, неприятная, но...» «Погоди-ка», — оборвал Андрей механика. «А что такое эта твоя жужжалка?» «Игрушка детская». Механик вернулся к стенду и продолжил что-то править в костюме. «При включении начинает издавать мерзкий звук. Очень мерзкий, но никакого вреда от него человеку нет. Это вот включается дистанционно, по сигналу. Не похоже на диверсию, если только кто-то не решил нас зажужжать до смерти. Но ситуация странная, не могу с тобой не согласиться. Если бы не броня, ты бы так легко не отделался. Их как-то можно обнаружить? Андрей кивнул на жужжалку в своих руках. К сожалению, нет, пока они не активны. Разве что обшарить весь лагерь. Что будешь делать, Андрей? Ну, выбор у меня невелик, особенно после твоих слов. Пойду к Шипулину. Свиридов кивнул на потолок. Предатель в нашем лагере. Все серьезно. Вряд ли кому-то захотелось просто так пошутить, что он был готов убить первого встречного. Шипулин сидел за столом в той же самой позе, в которой Андрей его оставил. Часть бумаг со стола исчезла, сменившись походным терминалом и парой карт. Секретарь коменданта, державший в руке какую-то картонную папку, недовольно посмотрел на вошедшего под купол обсерватории Андрея. Сам Шипулин лишь молча кивнул на стул, продолжая сосредоточенно пялиться в терминал. Удивительно, вроде и ситуация весьма щекотливая, а административная работа все равно никуда не делась, и делать ее приходится этому усталому человеку, еще несколько дней назад носившему не самое важное в иерархии звание лейтенанта. «Мне уже доложили о произошедшем», — на удивление спокойно начал разговор комендант. «Андрей Павлович, дорогой, из какого же, извините, грешного за выражение фантастического говна вы слеплены, что с вами вечно приключается такая пакость?» «От этого разговора у меня возникает ощущение дежавю», — пробормотал Андрей еле слышно, но Шипулин все-таки услышал его. «С вашей любовью к поиску приключений на свою филейную часть, а в простонародье жопу, не мудрено. Ну что же, спешу вас огорчить. Таинственный нападавший не найден. Импульсный дробовик, который наградил вас от всех щедрот, взяли из арсенала без ведома ответственных за него и, видимо, заметая следы, сбросили со скалы. Часовые периметра заметили, как он летел вниз, но кто его туда кинул, не знают. Так что по нему мы никого не отследим». «Хитрый гад попался. Очень хитрый. Придется ввести дополнительное патрулирование, а народ и так усталый. Понимаете, в какую ситуацию мы опять вляпались?» «Понимаю, но странности на этом не кончаются». Андрей выложил на стол жужжалку и толкнул ее к коменданту. Тот поднял устройство и поднес его к самым глазам, будто изучая редкое насекомое. «Это опасно?» «Не знаю», — пожал плечами Андрей. «В целом нет, но именно эту штуку угнездил на палатке тот уродец. Однако зачем рассовывать вскрытые места жужжалки, которые только и могут что шуметь? Надо обыскать лагерь». «Ты хоть понимаешь, как отреагируют бойцы, если мы заставим их искать эту глупость?» Шипулин снова вперил взгляд в терминал, однако было видно, что мыслями он далеко не в работе. «Подозреваю. Только вот, чтобы между нами не было недомолвок. За час до того, как база обратилась в радиоактивный пепел, я нашел один ничтожный, незначительный кусок сделанной на коленке электроники и не обратил на него должного внимания». Шипулин дернулся, выронив все еще удерживаемый в руке прибор. Намек он понял очень хорошо, и было видно, что невысказанному совету он последует. Андрей расслабленно откинулся в кресле. Веки его начали наливаться свинцом. «Спать. Как же хочется спать. Если вы не против, я посплю тут. Не доверяю я всяким палаткам». Он не услышал ответа. Просто заснул, сбрасывая память о смерти, снова пощекотавшей его за шею и вновь упустившей свою законную добычу. И снился ему дом. Милый, спокойный дом его родного мира, который он не ценил и в один миг потерял. Вероятно, навечно. И снова он просыпается от какого-то мерзкого звука. Словно все силы природы сговорились против него, ставя своей целью обеспечить самые неприятные факторы для пробуждения. Жужжание, навязчивое и неприятное, проникало в голову, вызывая легкую головную боль в висках. «Ничего серьезного, но неприятно. Ох, как неприятно!» Андрей открыл глаза и увидел рабочий стол Шипулина. Самого хозяина за столом не было. Жужжание продолжалось. Взгляд судорожно обшарил пространство в поисках его источника. На столе громоздилась целая куча знакомых жужжалок. Штук 10, не меньше. И все они шумели, накладываясь друг на друга, и невероятно раздражали. Андрей встал. Стул болезненно скрипнул, ощущая покинувшую его нагрузку боевого костюма. Какие удивительно крепкие стулья делали в родном мире для базы, диву даешься. И почему не могли мирное население такими же обеспечить? Сам, дивясь не вовремя возникшим мыслям, Андрей осмотрелся. Под куполом было пусто. Но снаружи, пробиваясь даже через надоедливое жужжание, захватившее, вероятно, все это пространство, раздавался непонятный шум. Свиридов не стал медлить, бросившись к выходу. Раз шум пробивается даже через купол, значит, заварушка обещает быть серьезной. На выходе его едва не задавили несколько бойцов в костюмах, тащившие увесистый ящик с боеприпасами для ракетометов. Стрельба звучала почти непрерывно, как на земле, так и... в воздухе? Под контролем Шипулина были 6 летающих платформ полной комплектации, но в воздухе сейчас парили не меньше дюжины. Воздушный бой. Редчайшая для Стикса картина. И смертельно опасная. Очередь турели, из-под атаки которой ушла одна из платформ, стегнула по основанию, выбивая бетонную крошку в считанном метре от головы Свиридова. Лагерь погрузился в панику. Люди бежали к входам в подземные помещения. Немногочисленные бойцы, не занятые обороной, не могли навести порядок в людском стаде и лишь приумножали хаос. Андрей схватил за руку иммунного бойца, едва не сломав ему кость. Тот вскрикнул, оборачиваясь, и в недоумении уставился на Свиридова. «Где Шипулин?» Андрею с трудом удалось перекричать шум толпы. «У ворот был, раньше, сейчас не знаю где». Андрей отпустил солдата, и тот умчался прочь. Кого-то броня, на чем свет стоит. Свиридов побежал к воротам, расталкивая встречных. Одна из платформ, издавая печальный звук, начала быстро падать. Не понять даже, своя или чужая. С гулким хлопком многотонная машина вонзилась в купол, едва его не пробив. По гладкой прочной поверхности, не пойми из чего сделанной, пробежали угасающие молнии. Вокруг разлетались обломки, прошивая, а то и вовсе снося палатки. Несколько увесистых кусков ударили Андрея в спину, но он смог устоять, продолжая бежать вперед. Около подземного спуска к воротам, где располагалась основная линия обороны, было шумно. 4 крупнокалиберных турели, не переставая, палили в небеса. Взлетали запускаемые станковыми ракетометами заряды, взмывая к одним им ведомым целям. Хаос почище, чем в людской толпе. Шипулин обнаружился в подземной части, почти у самых ворот. Он вместе с крупным отрядом, наполовину состоявшим из безоружных иммунных, возводил запутанную металлическую баррикаду из различного ненужного лома, свариваемого воедино. Заметив Андрея, он лишь сумрачно кивнул, продолжив свою работу. «Яков, что происходит? Я ни черта не понимаю». «Ничего особенного», — огрызнулся комендант. «На нас напали масочники. Налетели сразу целым десятком платформ. Пытались взорвать ворота. Наши поднялись в воздух, да только вот никакая электроника их не выцеливает. Вручную воюем. Хорошо, хоть у нас в этом некоторое численное преимущество, считая сухопутные силы. Мы уже потеряли 3 платформы. Они, нашими стараниями, 4. Но долго так продолжаться не может. Заряды к ракетометам не вечные, а процент попаданий несоизмерим с процентом промахов». Очередной хлопок, и еще одна платформа начала снижаться, пытаясь приземлиться. Массивный механизм с лязгом соприкоснулся с землей, ломая опоры. Из десантного модуля высыпали бойцы. К счастью, свои. Вражеские платформы, неожиданно для всех, начали разрывать дистанцию. Платформы защитников не спешили их преследовать, выходя из-под надежного ракетометного прикрытия. Стороны застыли друг напротив друга, прекратив взаимный обстрел. В воздухе все еще держались 5 вражеских платформ. Раздался едва слышимый, раздражающий писк и послышался усиленный техникой незнакомый голос. «Внешники! Люди базы! Последние ее еретики в этом мире, жаждущим очищения! Сегодня мы пришли к вам не для того, чтобы уничтожить, а лишь чтобы показать серьезность наших намерений. «Покайтесь, ничтожные, и примите огонь Прометея! Спасите этот мир вместе с нами, и заодно спасите свои жизни, которыми вы так глупо дорожите! От ваших воздушных сил почти ничего не осталось. У вас кончаются боеприпасы, провизия и медикаменты. Вы не выдержите на этой скале вечность, да и у вас нет этого времени. Скала скоро перезагрузится, унося с собой ваши жизни или души. Вы заперты, как мыши в мышеловке. Снаружи вас ждет смерть от Орды, которую мы привели под ваши стены. Если через 3 дня вы не склонитесь перед силой Прометея и не примете нашу власть, мы взорвем ворота и запустим Орду в ваше убежище, чтобы она очистила Стикс от вас, как от грязи, недостойной спасения. Ваши лидеры ведут вас лишь к смерти. Отрекитесь от них, станьте частью чего-то большего, нашими истинными соратниками и братьями. Помните, 3 дня. Через 3 дня наши воздушные колесницы снова придут под ваши стены, и будет их куда больше, чем сейчас. Я все сказал. Сообщение закончилось. Вражеские платформы, не тратя времени, развернулись и полетели обратно. Словно и не было только что кровопролитного боя, в котором они теряли своих соратников. Андрей обернулся на Шипулина. Тот словно разом постарел лет на 10, не меньше. И в глазах его поселилось тихое, глубокое отчаяние.